Я и не осознавал, как сильно привык, что она всегда рядом. Мне ее не хватает. Бессмысленно отрицать. Нужно брать себя в руки. Со всем этим безумием пора заканчивать. Меня кто-то хочет подставить. Глупо было сбегать из психушки, своими руками отдал все козыри. Теперь мое алиби под сомнением. Если смог уйти один раз, то вполне мог делать это и раньше. Афанасьев подумает именно так. И будет прав. Если бы речь шла не обо мне, сам бы так решил. Еще и эта кукла. Откуда она взялась? Александра. Эта чертовка была в больнице, помогла сбежать, отправила меня именно в этот отель. Она вполне могла подложить игрушку. И наши выводы с Галчонком — эта женщина была первой на роль крота. Вопрос для чего? Я не думал, что в планы Дианеи входят игры со своей добычей. Но Одинцова и эта брюнетка в номере. Я не пытаюсь оправдать свою измену, но выглядит странно. Слишком много совпадений. Хорошо бы убедиться, Мельник человек или нет. Только как? Кино навязывает стереотипы. Вампиры, оборотни боятся серебра. Но здесь не съемочная площадка, и все же стоит проверить, цепочка с крестиком на мне. В любом случае, если это женщина Дианея, это можно использовать, играть на опережение. И что-то от меня нужно, почему бы не использовать в своих целях? С другой стороны, есть альтернативная теория. Даже думать о таком не хочу. Но объективности ради. Аленка сказала, что не знает меня сейчас. Но знаю ли я себя? Я не помню, что произошло на самом деле. 5 лет назад я нашел дочь, принес ее тело, изменял жене. Этот отель, побег из психушки, игрушка вентиляционной решетки, поиски. Я шел по следу по необъяснимым причинам, угадывая все шаги. Что если все гораздо проще? У меня бывают провалы в памяти, теряется время, да и поставленный диагноз, как не страшно все это признавать, следователь изначально был прав. Я идеально подхожу на роль главного подозреваемого. Что если я сам виноват в смерти дочери? Что если я сам похитил детей и все это время вел следствие в неверном направлении? Тогда где сейчас Ника? И как мне достучаться до своего разума, чтобы успеть найти ребенка живым? Мельник вырывает меня из мыслей. К вечеру объявилась. Не сказал бы, что сильно рад ее видеть, но в этой комнате она смотрится весьма органично. Я ее ждал, сюрприз приготовил. Набор юного натуралиста-охотника за нечистью. Чеснок, серебряная цепочка и бутылка со святой водой. Хорошо церковная лавка на соседней улице обосновалась. Рядом храм возводят, все никак не достроят, пожертвований не хватает. Голодная? Беру инициативу в свои руки. Бутерброд с секретным ингредиентом, покрытым толстым ломтиком колбасы и сыра. Не отказывается, пристально смотрит. Решила, что отравить хочу. «Макаров, прибить тебя мало, ты туда сколько чеснока вбухал?» Морщится, носом смешно пошмыгивает. Глаза заслезились. Не походит на монстра. Скорее на человека, которому подсунули что-то совершенно несъедобное. Из чего я решил, что знаю, как должны реагировать чудовища. «Запей, легче станет», кидаю бутылку со святой водой. Не стесняется, половину за пару глотков выхлебала. Не сработал метод. Остается серебро. «Цепочку не подашь?» «Подам». Глаза сощурила, пристально смотрит. Догадалась. «Надеюсь, на этом проверки закончились, или ты еще осиновый кол для меня приготовил?» Демонстративно подает крестик. «Убедила. С тобой не соскучишься. Тебя в розыск объявили. В палате фарфоровая кукла с разбитой головой, та, что была у Ники в момент похищения. Не объяснишь, как она могла туда попасть?» «Как думаешь сама?» — занимая оборонительную позу, выдаю я. Киношные проверки она прошла с блеском. Любопытно, как будет выкручиваться сейчас? «Тебя пытаются подставить. Другого объяснения у меня нет», — пожимает плечами Мельник. «Это должен быть близкий человек, тот, кто тебя хорошо знает и имеет доступ в психушку. Предположение есть?» «Скорее теория». Рискую, если она действительно следователь, то после того, что я сейчас собираюсь сказать, Выйду я отсюда в наручниках. Это сделал я. Листочек с ручкой дать? Признание напишешь? Ёрничает, легкомысленно относится. 5 лет назад я встречался с девушкой. Изменял жене в этой самой комнате. Вспомнил, как только зашел сюда. Вполне вероятно, что Люсю похитил я сам. Может, хотел уйти от жены и забрать ребенка, или... Не знаю, есть множество причин. Каждый 5-й ребенок в России похищается одним из родителей. Что-то пошло не так, Люся погибла. Трагическое стечение обстоятельств, несчастный случай. Когда я нашел ее тело, мой мозг не смог принять правду, создав более-менее приемлемую картину, что моего ребенка убили чудовище. Простыми словами, я свихнулся. От каждого произнесенного слова становится страшнее. Все действительно могло быть так. Логичное развитие событий. Александра молчит, смотрит на меня пристально. Не понимаю ее реакции, как и своей. Нужно продолжать. В больнице у меня часто случались провалы памяти, терялось время. Мы без особых проблем смогли выйти за стены госпиталя. Я мог это делать и раньше, создавая себе алиби. Не думаю, что я целенаправленно хотел похитить чужого ребенка, возможно, меня тянуло в те места, где мы проводили время с Люсей. Я скучал по дочери. Ника походит на мою девочку, тот же типаж, возраст. Это могло послужить триггером. Вика изначально не представляла для меня ценности, поэтому я оставил ее и так же легко смог найти за потайной стеной. У малышки были еда и вода, если бы пожарные грамотно выполняли свою работу, то смогли бы найти ее намного раньше. Все сходится, исключая безумные идеи и заговоры. Тут нет ни призраков, ни монстров. Условно говоря, я сам стал этим монстром, не осознавая этого, понимаешь? Это как тумблер, переключающий между собой 2 личности. Одна при этом не помнит, что делала вторая. Но какие-то фрагменты мозг продуцирует в памяти. Именно поэтому я смог найти детскую площадку. Знал, что кукла разбита. Все это время вел вас по следу. Хочешь сказать, что у тебя диссоциативное расстройство личности? Мне казалось, тебе поставили другой диагноз. Не сходится. Психиатрия — не точная наука. Если показать одного и того же пациента 2 психиатрам, они могут назначить совершенно разные лекарства, ни одно из которых не окажется эффективным. Диагноз будет 3-м. Симптоматика многих заболеваний схожа, а четких критериев и лабораторных исследований в этой области нет, аргументирую я. Она слишком спокойна, должна рвать и метать. Я только что признался в убийстве по неосторожности и похищении детей. На ее месте Афанасьев давно бы вызвал ОМОН и ждал бы их с приставленным к моей голове пистолетом,